Тема восьмая. Как выразить озабоченность? Topic 8. How to express concern. Какая жалость! What a pity! Действительно, очень жаль, что вы не можете остаться. Indeed, it is very unfortunate that you cannot stay. Я боюсь, что слишком поздно. I'm afraid it is too late. Я боюсь, что этот прибор не соответствует нормам. I'm afraid that this device does not comply with the standards. Я боюсь, что президент нашей компании не сможет присутствовать там. I am afraid that the president of our company will be unable to attend this event.